Часть вторая. Исповедь командира Га. Год спустя. Мы уже заканчивали допрос профессора из Кессона, длившийся целый месяц, когда услышали об аресте командира Га, которого содержат прямо здесь, в нашем подразделении 42. Мы сразу отправили стажеров Кьюки и Чучака наверх, в отдел обработки, выяснить, правда ли это. Конечно же, нам самим до смерти хотелось взглянуть на командира Га, особенно после всего того, что в последнее время рассказывали о нем в Пхеньяне. Неужели это тот самый командир Га, который выиграл золотой пояс, одолел Кимуру в Японии, очистил армию от гомосексуалистов, а затем женился на любимой актрисе нашей страны? Но нам было некогда глазеть на знаменитостей. Наступал решающий этап нашей работы с делом профессора. Его обвиняли в контрреволюционной пропаганде, а именно в незаконном приобретении радиоприемника, по которому его студенты слушали популярные музыкальные передачи из Южной Кореи. Подобное обвинение было глупым. Профессора мог попросту оклеветать завистливый коллега по университету. Большинство жителей Северной Кореи работают в парах, чтобы при необходимости дать показания друг на друга или же наоборот, выступить в защиту своего товарища. Но профессор работал один, со своим классом. Конечно, можно было с легкостью выбить из него признание. Но это не наши методы. Мы так не работаем. Понимаете, подразделение 42 на самом деле состоит из двух отделов, отличающихся манерой ведения допросов. Отдел наших соперников, ПУБ-ЙОК, назван в честь защитников плавучей стены, которые спасли Пхеньян от захватчиков в 1136 году. Сегодня у нас подразделение осталось всего с десяток сотрудников ПУБ-ЙОК, стариков с коротким седым ежиком на голове, которые ходят все вместе плотной стеной и верят в то, что они могут двигаться бесшумно, подобно призракам, переходя от одного человека к другому, и допрашивать граждан с такой же легкостью, с какой ветер колышет листья деревьев. Они специально ломают себе кисти рук, считая, что сросшиеся слоями кости становятся прочнее. Это довольно страшное зрелище. Внезапно появившиеся старики вдруг начинают ломать себе руки о дверные косяки или о края пожарных бочек с водой, в то время как весь отдел ПУБ-ЙОК наблюдает за тем, как один из них ломает себе руку остальным сотрудникам подразделения 42, которые в своей работе руководствуются иными принципами и тщательно обдумывают свои действия, приходится отворачиваться. Чунби! Примечание. Чунби, приготовьтесь. Конец примечания. Произносят они почти спокойным голосом, затем считают до трех «Хана Тульсет» и выкрикивают «Сиджак!». Примечание. «Сиджак, начали!». Конец примечания. Дальше следует необычно глухой звук удара руки о дверь автомобиля. В отделе ПУБ-ЙОК считают, что все, кто попадает в подразделение 42, следует сразу же ошеломлять жестокостью, бессмысленными, долгими, вышедшими из моды пытками. А в моем, простите, в нашем отделе, где царит истинно командный дух, все обстоит иначе. Нам не нужны какие-то названия, поскольку мы при допросе используем только одно средство – острый ум. Молодость наших соперников из ПУБ-ЙОК пришлась на войну или послевоенное время. Поэтому их можно понять. Мы уважаем своих коллег. Но в наше время допрос требует научного подхода, в котором главное – это получение долгосрочных и достоверных результатов. Конечно, иногда методы физического воздействия бывают не лишними, но они должны быть тактически оправданными и применяться в определенные моменты после установления с подозреваемым длительного контакта. А боль, этот взмывающий ввысь белый цветок, в нашем случае можно использовать лишь однажды, истинную, продолжительную, ничем не прикрытую изменяющую человека боль. И поскольку все в нашем отделе окончили университет Ким Ир Сена, мы испытываем особые чувства к пожилым профессорам, даже если они преподавали в местном колледже города Кесона. В отсеке для допросов мы усадили нашего профессора в одно из удивительно удобных кресел, предназначенных для ответа на вопросы. Эти кресла для нас производит одна сирийская компания. Они похожи на стоматологические, с подлокотниками и подголовниками, обтянутые светло-голубой кожей. Правда, рядом с креслом стоит установка, заставляющая людей нервничать, так называемый автопилот. Полагаю, что на этом перечень используемых нами инструментов заканчивается. «Я думал, вы узнали все, что хотели», — проговорил профессор. «Я ответил на вопросы». «Вы чудесно отвечали», — подтвердили мы. «Просто замечательно». Затем мы показали ему составленную нами его биографию на 212 страницах, основанную на информации, полученной в ходе многочасовых бесед с разными людьми. Там описывалась вся жизнь профессора, начиная с его самых ранних воспоминаний. Учеба, важные события в жизни, успехи и неудачи, полная документальная хроника. Его существование до момента водворения в подразделение 42. Профессор с нескрываемым удивлением пролистал биографию. Мы переплели документ, как переплетают докторские диссертации, что придало биографии поистине профессиональный вид. Сотрудники отдела Пубьёк просто били бы подозреваемого до тех пор, пока он не признался бы в использовании радиоприемника. Даже если это было и не так. В отличие от них, наша команда изучает всю историю подозреваемого. Со всеми ее тонкостями и мотивациями, впоследствии описывая ее в одном единственном томе, отражающем всю сущность человека. Если у вас есть биография субъекта, то между государством и гражданином не остается преград. Это и есть гармония, та идея, которой служит наша нация. Безусловно, временами от некоторых историй и жизни наших субъектов буквально захватывает дух. И на сбор сведений о них иногда уходят целые месяцы. Но вечность – это как раз тот ресурс, в котором Северная Корея не испытывает недостатка. Мы подключили профессора к автопилоту, и он удивился тому, что начал испытывать боль. Его лицо выражало отчаянное желание понять, чего мы от него хотим, и что он должен сделать, но его биография была завершена, и вопросов к нему больше не осталось. Профессор с ужасом наблюдал за тем, как я протягиваю руку к карману его рубашки и вытаскиваю оттуда золотую шариковую ручку. Подобный объект способен пропускать электрический ток, от которого может загореться одежда. В глазах профессора промелькнула мысль: он больше не профессор, и ручка ему уже никогда не понадобится. Еще совсем недавно, во времена нашей молодости, случалось, что такого профессора вместе с его студентами могли расстрелять прямо на стадионе. Это могло произойти ранним утром в понедельник, еще до начала рабочего дня. А когда мы учились в колледже, заключенных, как правило, отправляли работать в шахты, где они могли просуществовать не более 6 месяцев. Сегодня же многих наших субъектов умерщвляют для того, чтобы получить донорские органы. Безусловно, когда шахтам требуются рабочие, мы без всяких возражений передаем туда своих подследственных, но считаем, что люди, подобные профессору, способные счастливо прожить остаток своей жизни, трудясь на благо нашей нации. Поэтому мы повышаем уровень боли до невообразимых пределов, мышечной боли, меняющей восприятие. Такая боль образует пропасть в личности человека. Если профессору удастся перепрыгнуть ее, он станет совсем другим и через несколько недель превратится в старательного деревенского труженика. Возможно, мы даже подыщем ему какую-нибудь вдову, которая сможет его утешить. Другого пути нет. Новую жизнь приходится получать в обмен на старую. А пока нашему профессору нужно побыть наедине с собой. Мы отрегулировали автопилот, который отслеживает все жизненные показатели субъекта и пронизывает его тело с модулированными волнами боли, закрыли за собой звуконепроницаемую дверь и направились в библиотеку. Мы снова увидимся с профессором после обеда, когда он будет смотреть на нас расширенными зрачками, стуча зубами, и поможем ему одеться перед дальней дорогой. На самом деле наша библиотека – это просто хранилище, но всякий раз, когда наш отдел приносит сюда новую биографию, я люблю совершать небольшую церемонию. Простите, я снова использую это презренное личное местоимение, чего стараюсь не делать на работе. Стены библиотеки от пола до потолка заставлены полками. Полки также стоят рядами по всей комнате. В обществе, где самая важная роль отводится коллективу, только мы подчеркиваем ценность каждого отдельного человека. Что бы ни происходило с нашими субъектами после допросов, все они остаются в этой комнате. По иронии судьбы, ни одному среднестатистическому гражданину, ни одному среднестатистическому дознавателю никогда не представляется возможность рассказать о своей жизни. Никто не спрашивает их о любимом фильме с актрисой Сан Мун. Никому не интересно, что они любят больше – пшеничные кексы или пшеничную кашу. Нет, жестокая правда состоит в том, что этой огромной чести удостаиваются лишь враги нашего государства. Мы поставили биографию профессора, воздав ему скромные почести, на полку рядом с биографией танцовщицы, которой занимались на прошлой неделе. Она буквально заставила нас рыдать, рассказывая, как ее маленький брат лишился глаз, а затем, когда мы включили автопилот, ее руки и ноги стали подниматься, выписывая в воздухе грациозные ритмические жесты, как будто танцовщица в последний раз пыталась поведать нам свою историю с помощью движений. Теперь вы понимаете, что понятие «допрос» совершенно неприменимо к нашей работе. Допросы – это неуклюжий пережиток эпохи Пубьёк. Когда последний сотрудник отдела Пубьёк наконец отправится в отставку, мы подадим прошение о переименовании нашего отдела в подразделение по составлению биографий граждан. А наконец вернулись запыхавшиеся стажеры Кьюки и Чучак. «Там уже отдел Пубьёк», — сказал Кьюки. «Они первыми добрались до командира Га», — добавил Чучак. «Мы бросились наверх. Когда мы зашли в комнату для задержанных, сержант и его подчиненные как раз собирались уходить. Сержант руководил отделом Пубьёк, и мы не питали к нему теплых чувств. Лоб у него выдавался вперед, и уже в 17 лет он обладал телосложением гориллы. Мы называли его Сержем. Его настоящего имени я не знал. Он стоял в дверном проеме, потирая ладони. «И этот человек — национальный герой?» — произнес сержант, качая головой. «Куда катится наша страна? Неужели у людей совсем не осталось понятия о чести?» На лице сержанта были видны следы побоев. Из его носа капала кровь. «Похоже, ребята, командир Га отделал лучших из вас. Эта девчонка Кьюки такая нахалка». «Это не командир Га», — ответил Серж, — «но он действительно ловко нас провел. Сегодня вечером мы отправляем его в яму. Покажем ему свои уловки». «А как же его биография?» — воскликнули мы. «Вы что, не поняли меня?» — рявкнул Серж. «Это не командир Га. Этот парень — самозванец». «Тогда вы не будете возражать, если с ним поработает наш отдел. Мы лишь хотим выяснить правду». «Правда содержится не в ваших дурацких книгах», — ответил Серж. «Ее можно увидеть только в глазах человека и почувствовать здесь, в своем сердце». Лично мне было жаль Сержа. Он был старым крупным человеком, а для того, чтобы стать таким, нужно в детстве есть много мяса. А это, скорее всего, потребовало сотрудничества с японцами. Все, кого Серж встречал в своей жизни, подозревали его в этом, независимо от того, симпатизировал он япошкам или нет. «Да, можете его забрать», — сказал Серж. «В конце концов, кого мы превратимся, лишившись чести?» — добавил он, но как бы не относя к нам слово «мы». Он уже собирался уходить, но затем вновь вернулся. «Не подпускайте его к выключателю света», — предупредил он нас. В комнате сидел в кресле командир Га. С ним уже поработал отдел Пубьёк, и он определенно не был похож на человека, который руководил на юге операциями по устранению болтливых перебежчиков. Он рассматривал нас, пытаясь понять, будем ли мы его бить. В любом случае, он, видимо, не собирался оказывать нам никакого сопротивления. Его разбитые губы имели жалкий вид, а из распухших от ударов ушей сочилось. На пальцах были заметны следы обморожения, а под разорванной рубашкой на груди проглядывала татуировка с портретом актрисы Сан Мун. Кроме того, на руке у него был большой шрам, хотя слухи о том, что командир Га боролся с медведем, были всего лишь слухами. В его рюкзаке мы обнаружили лишь пару черных ковбойских ботинок, банку консервированных персиков и ярко-красный мобильный телефон с разреженным аккумулятором. «Мы хотим услышать ваш рассказ». Его лицо все еще было красным от побоев сотрудников Пубьёк. «Надеюсь, вы любите истории со счастливым концом», — произнес он. Мы отвели его в отсек для допросов и посадили в кресло для ответов на вопросы. Затем дали ему таблетку аспирина, стакан воды, и вскоре он уснул. Мы написали записку. «Это не командир Га», и со свистом отправили ее пневмопочтой в расположенный под нами бункер, где принимались все решения. Насколько глубоко находился этот бункер и кто именно там работал, нам было неведомо. Я думаю, чем глубже, тем лучше. Вернее, не я, а мы. Мы еще не успели выйти из комнаты, как по пневмопочте пришел ответ. Открыв конверт, упавший в корзину, мы обнаружили короткую записку. Это командир Га. Мы вернулись к нему лишь вечером, когда уже были готовы снять свою форму. Лицо командира Га или того, кого за него приняли, стало отекать. Тем не менее, его сон казался безмятежным. Пальцы его рук, лежавших на животе, словно что-то печатали, как будто он описывал собственный сон. Какое-то время мы наблюдали за его пальцами, но так и не смогли разобрать, что он пытался написать. «Мы не причиним вам вреда», — сказали мы, разбудив его. «Вас избили сотрудники другого отдела. Ответьте нам на один простой вопрос, и вас отведут в комнату с удобной кроватью». Командир Га кивнул. Нам до смерти хотелось задать ему массу вопросов. Но внезапно голос подала наша стажерка Кью-Ки. «Что ты сделал с телом актрисы?» — выпалила она. «Где ты его спрятал?» Пришлось вывести Кью-Ки из отсека для допросов. Это первая женщина-стажер в истории подразделения 42, оказалась той еще подстрекательницей. Команда отдела Пубьёк была в ярости от того, что в нашем здании появилась женщина. Но женщина-дознаватель просто необходима для ведения современного, грамотно построенного допроса. «Не торопись», — сказали мы Кью-Ки. «Наша задача — наладить с ним контакт. Он не должен занимать оборонительную позицию. Если мы завоюем его доверие, он практически сам расскажет нам свою историю». «А да кому нужна его биография?» — спросила она. «Как только мы выясним местонахождение убитой актрисы и ее детей, его расстреляют прямо на улице. Вот и вся его история». «Характер определяет судьбу», — возразили мы в ответ, напомнив ей знаменитое изречение Ким Ир Сена. «Это означает, что как только мы разберемся во внутренней сущности субъекта, поймем его мотивацию, то не только узнаем все, что он сделал, но еще и то, что он будет делать». Вернувшись в отсек для допросов, Кью-Ки с неохотой задала более подходящий вопрос. «Когда вы впервые встретились с актрисой Сан Мун?» — спросила она. Командир Га закрыл глаза. «Так холодно», — произнес он. «Она была на торце здания. Госпиталь был белого цвета. Валил снег, мешая мне ее рассмотреть. Линкор горел. Они воспользовались госпиталем, потому что он был белый. Внутри него стонали люди, вода тоже горела». «Бесполезно», — пробормотала Кью-Ки. она была права. День выдался долгий. Сейчас наверху вечернее солнце освещало центр Пхеньяна своими длинными лучами цвета ржавчины. Пора было заканчивать, чтобы успеть домой до отключения электричества. «Подождите», — сказал Чучак. «Просто сделайте для нас кое-что, командир Га». Казалось, субъекту нравилось, что его называют командиром Га. Чучак продолжал. «Просто расскажите, что вам снилось, а затем мы отведем вас спать». «Я вел машину», — произнес командир Га. «Американскую машину». «Так», — кивнул Чучак. «Продолжайте. Вы действительно были за рулем американской машины?» Чучак был отличным стажером. Он был первым из сынков министров, который действительно оказался бесценным сотрудником. «Да», — ответил командир Га. «Почему бы не начать с этого места? Расскажите нам, как вы ехали на американской машине?» Постепенно командир Га начал говорить. «Ночь», — произнес он. «Моя рука лежит на рычаге переключения передач, уличные фонари не горят, автобусы набиты людьми, едущими на завод в третью смену. Автобусы тихо едут вдоль улицы Чхулима и бульвара Объединения. Сан Мун сидит в машине вместе со мной. Я не знаю улиц Пхеньяна. Налево, — говорит она, — направо. Мы едем к ее дому через реку по дороге на горе Тесон. А во сне я уверен, что эта ночь будет особенной. А когда мы приедем домой, она, наконец, позволит мне дотронуться до нее. Она одета в чосонот платинового цвета, который переливается, как дробленые бриллианты. На улице нам навстречу мчатся люди в черных пижамах. Они несут с собой тюки, продукты и работу, которую им предстоит доделать дома, но я не сбавляю хода. Во сне я командир Га. Всю свою жизнь меня направляли другие люди. Я был единственным, кто пытался начать жить по-своему. Но командир Га как раз тот человек, который сам нажимает на газ. «Во сне вы просто превратились в командира Га?» — спросили мы. Но он продолжал говорить, будто не слыша нас. «Мы с трудом проезжаем через парк Мансу. Все вокруг застилает поднимающийся над рекой туман. В лесу какие-то люди срывают с деревьев каштаны. Среди ветвей мелькают дети, которые пинками подкатывают каштаны к своим родителям. Стоило заметить желтое или синее ведро, как я начинал четко различать этих людей. Когда глаза привыкли к темноте, я увидел их повсюду. Воровали орехи в городских парках, рискуя попасть в тюрьму. «Они что, играют в какую-то игру?» — спросила Сан-Мун. «Они такие забавные, лазают по деревьям в своих белых пижамах. А может, они делают какие-то упражнения? Ну, занимаются гимнастикой. Так приятно их видеть. Вот так сюрприз. Из этого получился бы отличный фильм. Семья цирковых артистов тренируется по ночам, лазая по деревьям в городских парках. Им приходится тренироваться тайно, потому что соперничающие с ними артисты постоянно воруют у них цирковые номера. Можешь представить себе, — спросила она, — что этот фильм идет в кинотеатрах? Момент был идеальным. Я мог бы съехать с моста, мы бы оба погибли, и это мгновение длилось бы вечно. Вот так сильно я любил Сан-Мун, женщину, которая была настолько чиста, что даже не представляла себе, как выглядят голодающие люди». Стоя впятером, мы с трепетом слушали его рассказ. Командир Гай и правда заслужил успокаивающее. Я взглянул на Кьюки. «Ну, теперь ты понимаешь, что такое тонкое искусство допроса? Не нужно здесь работать, если вы не испытываете бесконечного интереса к своим субъектам. Если вы всего лишь хотите их избивать, мы установили, что Га относится к тому типу людей, которые сами могут позаботиться о собственных ранах, поэтому заперли его в комнате, дав ему бинты и дезинфицирующие средства. Затем мы сменили свою форму на винолоновое пальто и направились по крутым эскалаторам к метро Пхеньяна, продолжая обсуждать наше дело. Заметьте, как практически полностью изменилась личность нашего субъекта. Самозванец даже во сне считает себя командиром ГА. Кроме того, обратите внимание на то, что начало его рассказа напоминает начало историй о любви, в которых присутствует красота, а также, на втором плане, сочетание жалости и потребности защитить свою возлюбленную. Начиная свой рассказ, он не говорит о том, где на самом деле взял эту американскую машину. Не упоминает о том, что они ехали с вечеринки, устроенной Ким Чен Иром, на которой нога напали, чтобы повеселить гостей. У него вылетело из головы, что он каким-то образом избавился от мужа этой женщины, которую он любит. Да, нам известно о нескольких фактах из жизни Га, так сказать, о видимой ее стороне. Слухи о нем ходили по столице в течение нескольких недель. Нам нужно узнать тайную сторону его жизни. Я уверен, что это будет самая выдающаяся, самая важная биография из всех наших жизнеописаний. Я уже представляю себе обложку биографии командира Га, а также тиснение на ее корешке с настоящим именем нашего субъекта, каким бы оно ни было. Мысленно я уже закончил писать эту книгу. Я представлял себе, как уже ставлю эту книгу на полку, выключаю свет, а затем закрываю за собой дверь комнаты, в темноте которой на полках, словно снег, оседает пыль. Таким образом, за 10 лет в библиотеке накапливается слой пыли толщиной в 3 мм. Библиотека для нас священное место. Посторонним вход туда воспрещен, и однажды закрытая книга больше никогда не открывается. Конечно, временами ребята из отдела пропаганды крутятся поблизости, желая получить какую-нибудь поучительную историю, которую можно было бы передавать по радио. Но мы собираем истории, а не рассказываем их. Мы совсем не похожи на старых ветеранов, которые развлекают прохожих душещипательными историями, стоя перед домом престарелых «Уважение к старшим» на улице Моранбонг. Я выхожу на станции Кванбок, стены которой украшает прекрасная фреска с изображением озера Самджи. Я поднимаюсь из метро в районе Паттанган и ощущаю запах древесного дыма, наполняющего город. Старуха на тротуаре жарит на гриле перья зеленого лука. Я вижу, как девушка-регулировщица меняет свои солнцезащитные очки с синими стеклами на вечерние очки цвета янтаря. На улице я обмениваю золотую ручку профессора на огурцы, килограмм риса из гуманитарной помощи ООН и немного кунжутной пасты. Пока мы торгуемся, в одной из квартир над нами загорается свет, отчего становится ясно, что выше 9-го этажа в многоэтажных домах никто не живет. Лифты всегда стоят на месте. И даже если они работают, электричество обязательно отключается именно тогда, когда кабина находится между этажами, запирая пассажиры в лифтовой шахте. Мой дом называется «Слава горе Пэкту», и я единственный жилец, обитающий на 21-м этаже. Так высоко, что мои пожилые родители никогда не спускаются на улицу без присмотра. Подъем по лестнице отнимает не так уж много времени. Человек способен привыкнуть к чему угодно. Дома меня ждут вечерние пропагандистские программы, раздающиеся из установленного в квартире проводного репродуктора. Такие репродукторы должны быть повсюду, в каждой квартире и в каждом цехе в Пхеньяне. Они есть везде, кроме той организации, в которой работаю я. Считается, что переданная по радио информация позволит нашим субъектам сориентироваться, например, узнать дату и время, и их пребывание у нас покажется им вполне приемлемым. Когда субъекты попадают к нам, им необходимо понять, что того мира, в котором они жили раньше, более не существует. Я готовлю ужин своим родителям. Пробуя еду, они благодарят Ким Чен Ира за ее замечательный вкус, и когда я спрашиваю, как они провели день, они отвечают, что день прошел нетрудно, потому что наш великий руководитель Ким Чен Ир несет тяжкие судьбы людей на своих плечах. Мать и отец оба лишились зрения, и у них развелась паранойя. Им стало казаться, что рядом с ними находится какой-то человек. они не замечают его присутствия, но он докладывает в органы обо всех сказанных ими словах. Они весь день слушают радио, встречают меня возгласом «Гражданин!», когда я прихожу домой, и никогда не выказывают собственных чувств, боясь, что это может скомпрометировать их в глазах незнакомца, которого они не в состоянии увидеть. Вот почему наши биографии так важны. Вместо того, чтобы утаивать свою жизнь от правительства, они являют собой пример того, как можно делиться с властью всем. Я надеюсь, что однажды настанет день, когда мы будем жить в полностью открытом обществе. Я доедаю свою порцию, стоя на балконе. Смотрю вниз на крыши домов более низких зданий, на которых высадили траву во время проведения кампании за превращение травы в мясо. На крыше здания напротив белеют пасущиеся там козы, опасаясь охотящихся на них филинов, которые по вечерам спускаются с гор. Да, я думаю, что история Га довольно интересна. Неизвестный человек выдает себя за знаменитость. Раз, и он уже в объятиях Сан-Мун. Два, и он находится рядом с великим руководителем. А когда в Пхеньян прибывает американская делегация, этот человек, воспользовавшись замешательством и подвергая себя опасности, убивает эту красивую женщину и даже не пытается скрыться. Вот так биография. Я как-то тоже попытался описать собственную жизнь, просто чтобы лучше понимать субъектов, которых прошу о том же. В результате мой труд получился банальнее всех тех историй, которые мы слышим от своих гостей в подразделении 42. Моя биография оказалась наполненной тысячей незначительных фактов о том, что городские фонтаны включают только дважды в год, когда столицу посещает какой-нибудь иностранец, или о том, что главная городская вышка сотовой связи расположена как раз в моем районе, хотя мобильные телефоны у нас запрещены, и я не встречал ни одного человека с телефоном в руках. Эта огромная зеленая вышка, замаскированная искусственными ветками, находится на противоположной стороне моста Патонг. Я также написал о том, как однажды обнаружил возле своего дома целый взвод солдат Корейской народной армии, которые сидели на тротуаре и точили штыки своих ружей о бетонный бордюр. Что это было? Сообщение для меня или для кого-то еще? Совпадение? Эксперимент с биографией закончился неудачей. В какой ее части была заложена частичка меня, частичка моего я? И, конечно, мне было трудно избавиться от чувства, что если я ее напишу, со мной произойдет нечто ужасное. На самом деле, я ненавижу местоимение «я». Даже дома, наедине со своим блокнотом, я с трудом могу его написать. Я пил огуречный сок из своей тарелки и смотрел, как последние лучи солнца, словно огонь, мерцают на стенах многоэтажек на противоположном берегу реки. Мы пишем биографии наших субъектов в третьем лице для обеспечения объективности своих оценок. Возможно, мне было бы проще писать собственную биографию, говоря о себе в третьем лице, как если бы я рассказывал не о себе, а о каком-нибудь бесстрашном дознавателе. Но тогда мне пришлось бы упомянуть собственное имя, что является нарушением правил. Да и какой смысл говорить о собственной жизни, называя себя дознавателем? Кому захочется читать книгу под названием «Биограф»? Нет, люди хотят читать книги, на которых указано чье-то имя. Люди хотят прочесть книгу под названием «Человек, который убил Сан-Мун». Отражавшийся в воде далекий свет мерцал, танцуя на стенах многоэтажек, и меня внезапно осенило. «Я забыл кое-что на работе», — сказал я своим родителям, а затем закрыл за собой дверь, заперев их в квартире. Я поехал на метро через весь город обратно в подразделение 42. Но было уже поздно. Электричество отключилось, когда мы уже находились в глубоком туннеле. Пассажиры зажгли спички, плотным потоком вышли из вагонов электропоезда и побрели вдоль темных рельс в сторону станции Ракван, эскалатор которой теперь превратился в неподвижный ряд ступеней, в путь протяженностью 100 метров, ведущий к выходу из метро. Когда я вышел на улицу, было абсолютно темно. Мне не нравилось это ощущение, когда выбираешься из одной тьмы и сразу попадаешь в другую. Казалось, что я нахожусь во сне командира ГА с черными вспышками и автобусами, проносящимися сквозь темноту, словно акулы. Я практически позволил себе вообразить, что за мной едет американская машина, которую я не замечаю. Когда я разбудил командира ГА, пальцы у него вновь шевелились, записывая сон, но на этот раз медленно и нечетко. Мы в Северной Корее умеем производить первоклассные седативные средства. Когда вы рассказывали нам о своей первой встрече с Сан Мун, то упомянули, что увидели ее на торце здания, правильно? Спросил я. Командир ГА лишь кивнул. Это был фильм, который показывали, наводя проектор на стену здания, да? То есть, впервые вы увидели ее в фильме? В фильме? Подтвердил командир ГА. Они выбрали для этого госпиталь, потому что у него были белые стены, а это означает, что вы смотрели фильм снаружи, а сильный снег шел потому, что вы находились высоко в горах. Командир ГА закрыл глаза. А горящие корабли были в ее фильме «Разлученные тираны». Командир ГА начал засыпать, но я не собирался останавливаться. А стонущие в госпитале люди на самом деле стонали, потому что это была тюрьма, верно? Спросил я его. Вы были заключенным, не так ли? Я не нуждался в ответе. Несомненно, где еще можно было встретиться с настоящим командиром ГА, министром тюремных шахт, как не в тюремной шахте? Вот там-то он и встретил его вместе с женой. Я вытащил из-под командира ГА простыню и накрыл ею его татуировку. А я и в самом деле чуть было не начал считать его командиром ГА. Если бы мы установили его личность, это был бы позор. Кьюки была права. Его бы расстреляли прямо на улице. Невозможно убить министра, сбежать из тюрьмы, затем расправиться с семьей министра, а в итоге все равно отправиться работать в деревню. Я рассматривал лежащего передо мной человека. «Что тебе сделал настоящий командир ГА?» — спросил я. Он поднял руки над простыней и начал печатать на своем животе. «Что такого ужасного мог тебе сделать министр, что ты убил сначала его, а затем лишил жизни его жену и детей?» — продолжал допытываться я. Пока он печатал, я смотрел на его глаза, зрачки под веками оставались неподвижными. Может, он записывал не собственный сон, а может, его учили записывать то, что он слышит. «Спокойной ночи, командир ГА», — произнес я, следя за тем, как его пальцы напечатали четыре слова и замерли в ожидании продолжения. Я сам принял успокаивающее и оставил командира ГА спать на всю ночь. «Если я все рассчитал правильно...» Седативное средство должно подействовать не раньше, чем я доберусь до дома и преодолею 22-й лестничный пролет ступенек.